«А где можно найти этот фрукт магнолий голый?» – спросил Ечен. Он никак не ожидал, что это вино, которое ему случайно досталось неожиданно, может стоить несколько десятков тысяч древних монет золота инь. Гулань изумленным взглядом посмотрел на Ечена. Ечен даже не знает, что такое фрукт магнолий голый. Увидев удивленное выражение лица Гуланя, Ечен улыбнулся и сказал: «Брат Гулань, не нужно удивляться, я прибыл с материка Дунчуань, поэтому ничего не знаю, касаемо материка Тяньюань». «Прибыл с материка Дунчуань?» Гулань только вспомнил, что несколько дней назад с материка Дунчуань в священный город густых облаков прибыло несколько человек, и среди них часть были выбраны военными отделами и уехали, а говорят, что двое остались. Он не выдержал и сказал: «Ечен, ты тот человек, слияние с душой звезды которого равно нулю, верно?» Немного кивнул головой Ечен. «Прошу прощения, я говорю слишком быстро». Гулань сразу же попросил прощения, ведь степень слияния с душой звезды равная нулю, это скорее всего, как шрам на сердце Ечена, и он не очень хотел бы, чтобы люди поднимали эту тему. «Все нормально», — со смехом сказал Ечен, «по-видимому я уже стал знаменитостью». Конечно же он не стал принимать близко к сердцу этот результат слияния с душой звезды. «Братик Ечен искренний человек, я также, как и братик Ечен, не верю в эту какую-то степень слияния с душой звезды». Увидев, что Ечен не обижается, Гулань звонко рассмеялся и сказал: «Фрукт магнолий голый очень дешевый, и почти в каждом доме есть немного этого фрукта. Я скажу Вань-Вань, чтобы принесла несколько и отдала братику Ечену. Скажите сестрице, чтобы взяла несколько фруктов магнолий голой и возвращалась сюда. Я хочу вместе с братом попробовать, какой же на вкус это чистейшее вино магнолий голый», — радостно сказал Ечен. «Всего лишь более 10 тысяч древних монет золота инь, относительно десятков миллионов древних монет золота инь, это можно сказать ничто, поэтому если даже они сейчас выпьют этого вина, он потом еще заработает». «Братик Ечен, так не пойдет, это же прекрасное вино, цена которого составляет более 10 тысяч древних монет золота инь, и если я буду его пить, то разве это не лишние растраты?» Гулань немного смущенно отказывался. «Ха-ха, брат Гулань, не нужно стесняться, сегодня мы с братом устанавливаем хорошие дружеские отношения, поэтому будем пить до опьянения», — со смехом сказал Ечен. Гулань еще несколько раз отказывался, но под настойчивостью Ечена все же немного кивнул головой. «Сегодня я составлю компанию братику Ечену, и, если потом тебе что-нибудь потребуется, ты только скажи, и, если это мне под силу, я Гулань несомненно не откажу». «Хорошо». Через некоторое время Линь Вань принесла из комнаты несколько фруктов магнолий голой и положила их в кувшин вина, отчего сразу же можно было ощутить густой аромат вина, который стал в несколько раз гуще предыдущего. «Возьмите, брат Гулань, из уважения к вам». Ечен дал первый бокал вина Гуланю, а потом взял бокал вина себе и поднял бокалы вверх, до дна. Два человека запрокинули голову и выпили вино до дна, а затем звонко засмеялись. Покушав еды, Ечен и Гулань выпили несколько бокалов вина, и Линь Вань тоже выпила немного. Выпив примерно одну третью часть кувшина, Гулань и Линь Вань сказали, что больше не хотят пить, а затем попросили Ечена убрать кувшин с вином. Ночь постепенно спускалась, и луна медленно поднималась наверх, озаряя своими лучами маленький дворик. Трое человек сидели на маленькой скамейке и разговаривали. Гулань и Линь Вань всегда были добры к людям и были очень дружелюбны по отношению к Ечену. «Братик Ечен, какие у тебя планы на будущее?» Гулань с одной стороны поднял голову и любовался луной, с другой стороны произвольно спросил: «Я планирую направиться в павильон алхимиков и немного поработать там», — откровенно говорил Ечен. «Братик Ечен умеет изготавливать пилюли?» — немного удивленно спросил Гулань. «Мастера по изготовлению пилюли уступают только лишь мастерам по изготовлению предметов на материке Тяньюань, и это ремесло занимает очень почетное место. Я буду там всего лишь разводить огонь». Ечен не знал, сможет ли он обучиться искусству по изготовлению пилюль на материке Тяньюань, поэтому для начала ответил так: «Смочь войти в павильон алхимиков, это все же очень неплохой путь». Гулань много не думал и был нерешительным некоторый период времени, а затем снова заговорил: «Если братик будет недоволен той работой, которая у него будет в павильоне алхимиков, тогда я могу познакомить тебя со своим старшим братом, который на частной территории одного аристократа считается одним управляющим, и поможет братику Ечену ознакомиться с какой-нибудь работой, Правда, зарплата немного жалкая. Большое спасибо, брат Гулань. Ечен, конечно же, не пошел был работать на частную территорию аристократа, но тем не менее этого не говорил, а немного улыбнулся и поблагодарил. Именно в тот момент, когда трое человек разговаривали между собой, снаружи зашла Фэнья, и искоса посмотрела на Ечена и остальных. Она никак не ожидала, что Ечен так быстро начнет так хорошо общаться с Гуланем и Линьвань. На ее уголках рта промелькнула насмешка, и она думала, что на самом деле люди низкого социального положения всегда приближаются к таким же людям низкого положения. Глава 529. Алхимия. После сегодняшнего происшествия Фэнья в глубине души уже презирала Ечена, и на ее взгляд, жизнь Ечена уже была предопределена, и он на протяжении всей жизни будет жить на дне общества, а она несомненно выйдет замуж за одного аристократа, и тогда ее положение вообще нельзя будет сравнить с положением Ечена. К счастью, когда она только повстречала Ечена и полагала, что он богатый жених, и невольно не стала раскрывать свои тайные мысли. «Фэнья, ты вернулась?» Гулань и Линьвань любезно поздоровались. Фэнья бросила косой взгляд на Гуланя и Линьвань, окаменевшие улыбнулись, и, можно сказать, ответила им, а затем напрямую направилась в свою комнату. Несмотря на то, что выражение лица Фэнья было равнодушным, однако Гулань и Линьвань только лишь немного улыбнулись, и вообще не принимали это близко к сердцу, а выглядели очень великодушными. Фэнья, эта девушка хоть и немного равнодушная, однако, как человек она все же неплохая, братик Ечен, ты не обращай внимания. Линьвань полагала, что Ечен не знаком с Фэнья, и улыбаясь разъясняла. Рядом сидевший Гулань тоже немного кивнул в знак согласия. Фэнья была девушкой, которая относилась к людям в зависимости от их социального положения. А Линьвань и Гулань, заступаясь за нее, говорили такие слова. Ечен просто не находил слов, и поэтому всего лишь немного кивнул головой, не рассказывал события, которое произошло после обеда. Ему не стоит опускаться на уровень одной невежественной девчонки. Еще поболтав некоторое время, после наступления глубокой ночи, каждый из них вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть. Ечен вернулся в свою комнату и объединил два двойника в единое тело, а затем культивировал один день. Потом он снова выпил немного чистейшего вина магнолии голой, благодаря чему его культивирование снова немного продвинулось. Плюс к этому, также был небольшой результат после того, как он съел мясо духовного зверя на границах Даосюэн, и у тела Ечена появились признаки на прорыв границ Шэньхай 3 уровня сложности. Пусть даже если его степень слияния с душой звезды равна нулю, и что с того, Ечен вообще не верил, что его скорость культивирования будет настолько хуже, чем у этих культиваторов, которых называют незаурядными талантами. На второй день Ечен получил известие от Сюаняна, и уже мог направиться в павильон алхимиков, и начать работу, разводя огонь для одного алхимика одной звезды. Ечен развернул границы раздвоившейся души, и один его двойник остался в комнате и культивировал, а другой направился в павильон алхимиков, в большом зале павильона алхимиков. Когда Сюаньян увидел Ечена, то сразу же любезно поздоровался с ним. «Следуй за мной», — сказал Сюаньян, и взяв с собой Ечена, они проходили через длинный коридор, а по пути он говорил, того алхимика одной звезды зовут Мин Юань, и характер у него немного вспыльчивый, работается у него в подчинении не очень хорошо. До этого несколько подчиненных не выдержали и уволились, однако у других алхимиков пока не требуются помощники, поэтому я не могу тебя расположить к ним. Тебе нужно лишь немного потерпеть, а я посмотрю, возможно ли будет в последующем найти тебе другого алхимика. Ничего страшного, спасибо, я, наверное, доставил тебе много хлопот, с улыбкой говорил Ечен. Он считал, что Сюаньян, этот молодой человек, все же был неплохим, но неизвестно почему, ему нравилась Фэнья. Сюаньян дружелюбно улыбнулся, и вместе с Еченом проходил по длинному коридору, где с двух сторон были расположены комнаты, и время от времени тут проходили алхимики в длинных халатах, и одетые в короткие халаты помощники алхимиков. Если посмотреть внутрь, то можно было увидеть огромные треножники, которые были расставлены в середине просторных комнат, и под ними горело яркое пламя огня, отчего вся комната была наполнена огненным светом. Увидев эту сцену, в сердце Ечена родилось хорошо знакомое и близкое душе ощущение. Он вспомнил то, как когда-то начал обучаться изготовлению пилюлю алхимика Сюаньяна на маленьком островке озера. Следуя за Сюаньяном, они зашли в одну комнату, и внутри этой комнаты был один алхимик, одетый в длинный халат, Рост этого алхимика был высоким, и он осмотрительным взглядом посмотрел на Ечина. Этот алхимик был человеком среднего возраста, а на лице у него была длинная борода, его глаза были словно колокольчики из бронзы, и брови были густые и толстые. В общем, выглядел он очень свирепым, и полностью отличался от тех алхимиков, которые выглядели мягкими и интеллигентными. «Значит, это ты?» Мин Юань своими большими глазами пристально осмотрел Ечина сверху до низу несколько раз. Потом повернулся к Сюаняню и презренным голосом сказал: «Этот мальчишка подходит?» Его голос был словно медный гонг, сотрясал все, и казалось, будто комната начала дрожать. «Ваше превосходительство, Мин Юань, другого больше никого нет», — горько улыбнувшись, сказал Сюанянь. «Тогда ладно, пусть будет он», — немного недовольно сказал Мин Юань, затем пристально посмотрел на Ечина и продолжил говорить: «Прибыть в павильон алхимиков значит соблюдать правила павильона алхимиков, поэтому для начала перепиши мне правила павильона алхимиков 10 раз. Смотри внимательно, я алхимик одной звезды, и когда разводишь огонь, также должен смотреть на меня. Если допустишь промах, то я и забью тебя до смерти». Казалось, будто Мин Юань был самодоволен своим титулом алхимик одной звезды, и когда он смотрел на Ечина, у него было своего рода высокомерие. Ечен немного нахмурил брови, ведь на самом деле работать с этим алхимиком Мин Юанем будет непросто, однако он пришел сюда, чтобы обучиться искусству по изготовлению пилюль, значит, пока придется потерпеть. Сюанянь посмотрел на Ечина и немного горько улыбнулся. Он тоже знал, что ужиться с Мин Юанем было непросто. Ечен видел такое выражение лица Сюаняна и, утешая, улыбнулся, давая знак, что все в порядке. Сюанянь в павильоне алхимиков только лишь бегал на побегушках и мог помочь только в этом. Помимо Мин Юаня, который вызывал у Ечена отвращение, остальное все же вполне устраивало Ечена. Разводить огонь, это, можно сказать, было самой простой работой в изучении искусства по изготовлению пилюль. Позади еще стояла одна книжная полка, на которой были расставлены разного рода книги, связанные с изготовлением пилюль, и, если будет свободное время, можно будет их почитать. Внутри большого зала, под треножником, ярко горело пылающее пламя огня, и этот красный свет огня освещал лицо Ечина. Мин Юань сел перед треножником и, используя сюаньцы, полностью держал треножник под своим контролем, и его сюаньцы внутри горлышка треножника изменяло семицветные лепестки лотоса. Ечен ощутил, что внутри треножника появились небольшие изменения, и от удивления широко раскрыл глаза. Искусство изготовления пилюль на материке Тянь Юань на самом деле было несравненно удивительным, и пусть даже если это был алхимик одной звезды, все равно его невозможно было сравнить с алхимиков материка Дундалу. Мин Сюан сейчас изготавливал духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда, и его главным ингредиентом было мясо духовного зверя на границах Шэнь Сюан, и еще все это сопровождалось 72 видами редких трав. Говорят, если изготовление пилюли будет успешным, то одну духовную пилюлю Бэнь Юань можно будет продать за 5-6 миллионов монет золота инь. Однако, даже если изготовление будет успешным, эти духовные пилюли Бэнь Сюан будут принадлежать павильону алхимиков, а Мин Сюан получит только лишь маленькую часть от этой прибыли, примерно 1000-2000 древних монет золота инь. Все материалы для изготовления пилюль предоставлял павильон алхимиков, и цена одной части материалов могла достигать несколько сотен тысяч древних монет Тянь Юань. Мин Юань вообще не всегда мог завершить изготовление пилюль успешно, и из 5-6 попыток изготовления пилюль максимум успешной могла оказаться только одна. После того, как он прочитал одну книгу, связанную по разведению огня для изготовления пилюль, Ечен, можно сказать, немного осмыслил технику по разведению огня и осознал, что контролировать огневой режим нужно очень умеренно. Неожиданно, Ечен ощутил, что в отверстии треножника тот семицветный лотос начал немного вибрировать. Плохо. Сердце Ечена вздрогнуло. Мин Юань в контроле сюаньцы допустил ошибку. Мин Юань тоже осознал, что дело плохо, и поспешил исправить, но не успел, и тот семицветный цветок лотоса начал сильно вибрировать, а потом неожиданно взорвался. Внутри треножника раздался глухой звук. Взрыв внутри треножника. Лицо Мин Юаня тут же стало мрачным, и он начал ругаться, смотря на Ечина. «Что это? Ты зачем развел такой яркий и пылающий огонь, и как ты его контролировал?» Слушая ругательство Мин Юаня, Ечен разгневанно сморщил лоб. Его контроль режимом огня не составил ни капли проблем, А это все было личным промахом Мин Юаня. Это он плохо контролировал свою Сюань Ци, а теперь хочет этот промах повесить на голову Ечина. Неудивительно, что до этого все те люди, отвечающие за разведение огня, уходили с этой работы. Что, ты еще и не хочешь этого признать? Ты нанес моему сплаву лекарств убыток, ты хоть знаешь, сколько стоит этот сплав? Пусть даже если ты потратишь всю свою жизнь, все равно не сможешь заработать столько денег. Ругался Мин Юань, затем встал и начал чистить внутренность треножника, внутри которого все уже было черным. Ечен ничего не говорил, ему не очень-то хотелось спорить с такого рода человеком, как Мин Юань, ведь он прибыл сюда, чтобы научиться изготавливать пилюли, нет необходимости тратить энергию на такого рода человека, как Мин Юань. Увидев, что Ечен не спорит, Мин Юань полагал, что Ечен боится, и после того, как он начисто очистил треножник, с одной стороны погружал вторую часть сырья внутрь треножника, с другой стороны пренебрежительно говорил: «Люди низкого социального положения, и есть люди со скверной натурой, нет ни капли стойкости, неудивительно, что могут работать только, разводя огонь». После того, как он положил вторую часть ингредиентов, то Мин Юань продолжил изготавливать пилюли. Второй раз он снова потерпел поражение, отчего Мин Юань вышел из себя. «Даже огонь ты разводишь плохо, и если я еще два раза потерплю неудачу, то сразу же выгоню тебя вон». Ечен скоса бросил равнодушный взгляд на Мин Юаня и думал, что у этого Мин Юаня такого рода нрав, однако нет никакого терпения. За эти два раза изготовления духовной пилюли Бэнь Сюань один разряда, он уже смог разглядеть кое-какие приемы и даже смог узнать, где именно ошибался Мин Юань. Однако Мин Юань был словно обезглавленная муха, безобразничал там, желая один раз удачно угадать. После того, как Ечен начал культивировать два уровень сложности 9 звездных секретных методов, мозг Ечена расширился намного, и его мышление стало очень проницательным, благодаря чему он непрерывно упражнялся в процессе изготовления духовной пилюли Бэнь Юань. Ечен неожиданно заметил, что этот процесс изготовления духовной пилюли Бэнь Юань словно был похож на процесс переделывания пилюли Я треножником, сотрясающим воздух, однако в этом были небольшие отличия. Для духовной пилюли Бэнь Сюань один разряда требовались другие материалы и лекарственные травы, и эффективность была немного сильнее. То, что он смог это заметить, очень сильно обрадовало Ечена. Смотря на треножник Мин Юаня, он увидел, что он был очень простым духовным сокровищем разряда Жень, а его треножник, сотрясающий воздух, был разрядом выше этого треножника, однако неизвестно насколько. Плохо или хорошо, но вероятность успеха тоже очень сильно зависит от треножника. На третий раз в изготовлении пилюль Ечен втайне регулировал огневой режим и сочетал его с методом изготовления пилюль Мин Юаня. Наконец-то, успешно, увидев светло-золотистую лекарственную смесь внутри треножника, Мин Юань очень сильно обрадовался и воодушевленно достал эту лекарственную смесь. На этот раз на третьей попытке он смог успешно изготовить одну духовную пилюлю Бэнь Юань, а раньше он как минимум пытался 5-6 раз. Успешно изготовив духовную пилюлю Бэнь Юань, он сможет получить за нее больше 3000 древних монет золота инь. Перед тем, как Мин Юань покинул комнату, Ечен осмотрел ту духовную пилюлю Бэнь Юань. В руках Мин Юаня та духовная пилюля Бэнь Юань была темно-красного цвета и сияла ярким блеском, словно рубин, этим самым привлекая взгляд человека. От нее исходил изумительный аромат, который заполнил всю комнату, и ощутив этот аромат, появлялось приятное и бодрое настроение, и даже было своего рода ощущение божественной легкости. Это и была духовная пилюля Бэнь Юань, и только лишь по ее соблазнительному аромату можно было ощутить, что эффективность лекарства этой пилюли была очень необычной. Если съесть такого рода пилюлю, то скорее всего благодаря ее эффективности лекарства Ечен смог бы сразу прорваться до границ Шэньхай 4 уровня сложности, а может быть даже и до 5 уровня сложности. Сейчас Ечен был всего лишь на границах Шэньхай 2 уровня сложности, и его расстояние до границ Шэньхай 3 уровня сложности было совсем небольшим. Однако одна духовная пилюля Бэнь Юань стоила 5-6 миллионов древних монет золота инь. Во всем священном городе густых облаков было очень мало человек, кто мог себе позволить съесть духовную пилюлю Бэнь Юань, и несмотря на то, что павильон алхимиков каждый день изготавливали немало духовных пилюль Бэнь Юань, однако большая часть этих духовных пилюль преподносилась данью в духовное направление Цзыхуа, а потом из духовного направления Цзыхуа отправлялась в суд Дао. а суд Дао уже распределял между военными отделами. Духовная пилюля Бэнь Юань, пожалуй, даже один разряда тоже была очень роскошным ресурсом, и простой человек не мог себе ее позволить. Воспользовавшись тем, что Мин Юань вышел, Ечен с быстрой скоростью подошел к стене с книжными полками и увидел, что там все было заполнено книгами по изготовлению пилюль, которые были распределены на несколько сотен подвидов. Для того, чтобы стать алхимиком одной звезды, как минимум нужно прочитать эти книги по изготовлению пилюль, и после того, как он немного осмыслит, только тогда может начать изготавливать пилюли. Глава 530. Монополизация. Ечен взял первую книгу из первой шеренги книг и перелистывал с быстрой скоростью, охватывая одним взглядом 10 строк. Каждое прочитанное слово вливалось в голову Ечена и словно впечатывалось в его памяти, что он все отчетливо запоминал. С нынешними широкими границами мозга Ечена все это запомнить было не так уж и сложно. Материк Тяньюань на протяжении нескольких десятков тысяч лет эволюционировал до высшей точки в искусстве по изготовлению пилюль, и пройдя через совершенствование бесчисленным множеством мастеров по изготовлению пилюль, создались разного рода новые учения, которые алхимики на материке Дундалу даже не могут себе вообразить. Неудивительно, что любой алхимик одной звезды будет считаться на материке Дундалу алхимиком на уровне бога. Если прочитать все эти материалы, то скорее всего стать алхимиком одной звезды будет не так уж сложно. Говорят, что Мин Юань изготавливал пилюли несколько десятков лет, и только потом стал алхимиком одной звезды, но только его характер был слишком уж непонятливый. Все эти данные исходили от рук мастеров, и были их ценным опытом. Стоя на плечах великана, разве искусство по изготовлению пилюль может не развиваться? Если бы алхимик Сюан и я и брат-наставник Лисю прибыли бы сюда и прочитали бы эти книги по изготовлению пилюль, то скорее всего для них стать алхимиками одной звезды тоже было бы очень легко. В конце концов их базовые навыки в изготовлении пилюль были очень глубокими. За полчаса Ечен уже прочел 3 книги по изготовлению пилюль толщиной в один палец, и все содержание этих книг крепко-накрепко запомнил в своей голове. Именно в этот момент, когда Ечен перелистывал книгу по изготовлению пилюль, снаружи зашел Мин Юань. Мин Юань увидел, что Ечен перелистывает книги по изготовлению пилюль, и пренебрегая равнодушно хмыкнул. Увидев, что Мин Юань зашел, Ечен вернул книгу на ее изначальное место, а затем снова сел перед треножником. Один разжигатель огня полагает, что, прочитав эти книги, сможет стать алхимиком одной звезды. Это прямо-таки мечты глупцов. Высмеивая, говорил Мин Юань, ты знаешь, сколько людей на материке Тянь Юань думают подняться с низкого положения на высшие. Ты что полагаешь, что, прочитав эти книги, но пропускав занятия, сможешь обучиться искусству по изготовлению пилюль? Ты все же лучше сейчас окажись от этой мысли. Ты сейчас разжигатель огня, потом также будешь разжигателем огня, и на протяжении всей своей жизни даже не думай разогнуть спину. Ечен вообще не придавал значения Мин Юаню, а сосредоточился на том, что только что прочитал, считая, что просто одна собака лает ему в уши. Видя, что Ечен сидит с каменным лицом, Мин Юань был немного недоволен, и в его глазах промелькнули хитрые замыслы. Он с издевкой говорил, для того, чтобы стать алхимиком одной звезды, степень слияния с душой звезды как минимум должна быть 20. У тебя есть такая степень? Я слышал, что ты прибыл с материка Дундалу, и что твоя степень слияния с душой звезды равна нулю, цц. На протяжении сотни тысяч лет ты единственный, у кого степень слияния с душой звезды равна ноль, и ты неожиданно не провалился под землю от стыда. Этот позор будет самым сильным на протяжении сотни тысяч лет. Мин Юань сказал эти пару фраз и видел, что Ечен по-прежнему не реагирует, затем наконец заметил, что это бессмысленно, и больше не стал ничего говорить. Только что на третьей попытке он успешно изготовил одну духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда, и его настроение было очень хорошим. Он считал, что Ечен, работая разжигателем огня, конечно с трудом, но можно считать соответствовал, и если он будет говорить слишком много, то Ечен на самом деле провалится сквозь землю от злости, и тогда все же будет очень жаль. В конце концов сравнительно сложно найти одного хорошего разжигателя огня. Мин Юань снова несколько раз начинал изготавливать пилюлю, и в основном на третий раз у него получалось успешно изготовить пилюлю, что очень сильно его воодушевляло, и он стал говорить меньше оскорбительных слов по отношению к Ечену. Каждый раз, когда он выходил, Чтобы передать пилюлю павильону алхимиков, Ечен с быстрой скоростью перелистывал книги на книжной полке, и до того, как Мин Юань возвращался, ставил их на место. В течение одного дня Ечен прочитал больше 10 книг толщиной в один палец. Мин Юань на протяжении дня успешно изготовил 5 духовных пилюль Бен Юань, и эта новость с быстрой скоростью разлетелась по всему павильону алхимиков. Алхимики внутри павильона алхимиков все цокали от удивления и думали, что мастерство изготовления пилюль Мин Юаня не могло же так неожиданно прорваться вверх. Характер Мин Юаня был вспыльчивым, и у него совершенно не было терпения, и способности тоже были очень обыкновенными. Его вероятность успеха в изготовлении пилюль в рейтинге всего павильона алхимиков была самой худшей, и подчиненные, разводящие огонь, все время менялись один за другим, из-за чего он стал темой для шуток внутри павильона алхимиков. Однако никто никак не ожидал, что у него неожиданно будет такой бум, и вероятность успеха в изготовлении пилюль станет самой первой среди алхимиков одной звезды. Обычно, алхимик одной звезды в день может успешно изготовить 2-3 духовные пилюли Бен Юань, и это максимум. Чем выше вероятность успеха в изготовлении пилюль, тем меньше просто так растрачивается сырье. Мин Юань в течение одного дня смог успешно изготовить 5 духовных пилюль Бен Юань, и такого рода коэффициента успеха было достаточно, чтобы заставить толпу алхимиков начать волноваться и завидовать. В результате того, что Мин Юань внутри павильона алхимиков в некоторой степени продвинулся по карьерной лестнице, то даже когда он шел по дороге, его манеры стали намного величественней. Внутри одного дворца павильона алхимиков, один седой старик сидел за широким столом, и перед ним стояло несколько человек, которые в данный момент докладывали о сегодняшней работе. Этого старика звали Цзян Тао, он был одним из управляющих группы алхимиков павильона алхимиков, и в его подчинении в общем было 7 алхимиков одной звезды, Мин Юань тоже был одним из них. Смотря на тетрадь для записей, которая лежала внизу, на морщинистом лице Цзян Тао промелькнуло удивление, и он сказал: «Как Мин Юань смог сегодня изготовить так много духовных пилюль Бен Юань? Мы тоже не знаем». Согласно его словам, у его мастерства по изготовлению пилюль появился прорыв, поэтому вероятность успеха и стала такой высокой. С почтением сказал один человек среди них. Он нашел себе помощника по разжиганию огня, спросил Цзян Тао. До этого, из-за того, что Мин Юань не мог найти помощника по разжиганию огня, на протяжении 5-6 дней он не мог изготовить пилюли. И к тому же до этого его коэффициент неудач был слишком высоким, что чуть ли не стало причиной убытков для павильона алхимиков. Цзян Тао только обдумывал о том, что может быть нужно уволить Мин Юаня, но никак не ожидал, что это дело так резко поменяется, и Мин Юань заставит посмотреть на себя другими глазами. Да, у него один новый. Цзян Тао немного кивнул головой и сказал: «Скорее всего, этот помощник, разжигающий костер, сравнительно соответствует Мин Юаню. У Мин Юаня очень вспыльчивый характер, и должно быть работать в его подчинении не очень приятно, поэтому заплатите тому парню, разводившему огонь, немного больше денег, прибавив 5 монет золота инь». «Слушаюсь». Тот человек немного кивнул головой, и на его лице появилось немного зависти. Они каждый день могут получать только лишь 3 монеты золота инь, а какой-то слуга по разжиганию огня каждый день будет получать больше денег, чем они. Однако, раз уж управляющий так сказал, то разве они осмелятся что-то говорить? Мин Юань довольным вернулся в свою комнату для изготовления пилюль, взглянул на Ечена и сказал: «На сегодня работа закончилась, ты можешь возвращаться, а завтра не забудь прийти вовремя». Ечен ничего не ответил, повернулся и вышел из комнаты для изготовления пилюль. Увидев, что Ечен не проявляет к нему никакого почтения, Мин Юань слегка хмыкнул, но тем не менее ничего не сказал. Во-первых, потому, что работа Ечена его, можно сказать, удовлетворяла, во-вторых, у него сегодня было очень хорошее настроение, поэтому он не хотел спорить с Еченом, а напевая песенку повернулся и ушел. Ечен дошел до конечной комнаты павильона алхимиков, и эта комната была бухгалтерией павильона алхимиков. В этот момент там сидело несколько стариков, которые что-то вычисляли. Ечен зарегистрировал свое имя. «Сегодня ты можешь получить 5 монет золота инь». Один из стариков опустил голову, заглянул в учетную книгу и сказал Ечену: «5 монет золота инь, почему так много?» Немного недоумевая спросил Ечен. Ечен вовсе не придавал такого уж большого значения этим 5 монетам золота инь, а просто это было намного больше предопределенной суммы, поэтому он немного удивился. Так сказал управляющий Цзянтао, и, если есть какие-то вопросы, иди и спроси у управляющего Цзянтао. Ечен немного подумал, и понял, что скорее всего сегодня он поработал хорошо, поэтому и получил немного больше денег. 5 монет золота им для простого человека, можно сказать, было очень много, а Ечен тем не менее вообще не принимал это близко к сердцу. Он прибыл сюда не ради того, чтобы заработать эти 5 монет золота инь, а его главной целью было обучиться искусству изготовления пилюль. Однако, раз уж ему выплачивают за это деньги, то он все же возьмет их. После того, как Ечен взял 5 монет золота инь, свободно положил их внутрь пространства краги, затем повернулся и ушел. В этот момент, недалеко от Ечена стоял один видный старик, это и был тот управляющий Цзянтао. Он как раз проходил в этом месте, и увидел тот процесс, когда Ечен получал деньги, а потом, смотря на силуэт Ечена, задумался. Простой человек за каждый рабочий день может получить только лишь 1-2 древние монеты золота инь, а Ечен за один раз вдруг получил так много, но неожиданно не проявил даже капли воодушевления. Он уже давно выяснил происхождение Ечена и знал, что Ечен был тем самым активно передающимся по слухам культиватором со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Как только он пришел, у Мин Юаня в некоторой степени сразу же возрос коэффициент вероятности успеха, и этот молодой человек все же очень любопытный, думал про себя Цзянтао. После того, как Ечен вышел из павильона алхимиков, то достал лист бумаги и написал ненем больше 60 наименований разного вида редких трав и фруктов, и все это было сырьем для изготовления духовной пилюли Бэнь Юань 1 разряда. Ечен планировал найти все это сырье и самому изготовить одну духовную пилюлю Бэнь Юань. Ечен зашел в одну лекарственную лавку. «Хозяин, есть ли у вас эти 5 видов лекарственных трав?» – спросил Ечен, планируя искать все материалы по одному. «Среди них есть 3 вида. Хорошо, каждого вида по 3 части. Ечен обошел больше 10 лекарственных лавок всего священного города Густых Облаков и в общем собрал больше 40 разновидностей сырья, потратив 50-60 тысяч древних монет золота инь. Но тем не менее ему еще осталось найти больше 20 видов сырья, и неважно в какой лекарственной лавке он не спрашивал их, нигде не мог найти. От безвыходности Ечену только и оставалось, что вернуться в свое место жительства. Увидев, что Гулань и Линьвань были дома, он развернул лист бумаги и спросил: «Брат Гулань, знаешь ли ты, где можно будет достать эти целебные травы?» Гулань видел список целебных трав на листе Ечена и немного застыл, затем поднял голову и спросил Ечена: «Для чего тебе нужны эти лекарственные травы? Все это лекарственное сырье очень дорогое, и к тому же находится под запретом продажи». «Запрещено в продаже? Почему?» — немного удивленно спросил Ечен. «Все эти лекарственные травы являются сырьем для изготовления духовной пилюли Бэнь Юань, поэтому подвергаются контролю, и простой человек вообще не имеет возможности их купить. Если ты хочешь купить это сырье, то как минимум у тебя должен быть медный титул». «Медный титул?» — немного недоумевал Ечен. «Верно, на нашем материке Тянь Юань Суд, да, основываясь на то, какой вклад делает каждый человек для материка Тянь Юань, дает соответствующие различные титулы». Гулань увидел, что Ечен про это не знает, и начал детально ему разъяснять. Оказалось, что титулы подразделяются на медные заслуги, серебряные заслуги, золотые заслуги, титул за заслуги чернового золота и титул заслуг алого золота, 5 уровней титулов за заслуги. Для того, чтобы получить титул, есть 2 способа. Первый – это направиться в древний город Тяньюань и заслужить военные заслуги. Другой способ – это внести определенную дань деньгами в духовное направление, и тогда духовное направление может присвоить тебе титул. Однако у духовного направления власть ограничена, и она могут лишь вручить медные заслуги, серебряные заслуги и золотые заслуги, эти 3 титула, а заслуги чернового золота и алого золота может распределять только лишь суд Дао. Получить титул – это одно из очень непростых дел, и только лишь для того, что получить самый низкий титул медных заслуг, как минимум нужно заплатить 20 миллионов древних монет золота инь, не говоря уже о титулах уровнем выше. Во всем городе Густых Облаков всего лишь есть несколько человек, которые получили титул медных заслуг, и титул серебряных заслуг был только лишь у одного главы города Цияна. Глава 531. Вступить на маленькие границы Тяньюань. Услышав информацию от Гуланя, у Ечена немного заболела голова. Нужно заплатить 20 миллионов древних монет золота инь, и только тогда можно будет получить титул медных заслуг, и только после этого появится квалификация, чтобы купить это сырье. Неудивительно, что эти алхимики одной звезды с охотой идут работать в павильон алхимиков, и из-за того, что это сырье находится под строгим контролем, у вышедших алхимиков одной звезды из павильона алхимиков, пожалуй, не будет возможности найти сырье для изготовления пилюль. На материке Тянь-Юань подняться в общество выше уровнем на самом деле очень сложно, и за исключением того, что твое слияние с душой звезды должно быть высоким, также ты должен суметь привлечь внимание людей на верхушке, а иначе навечно останешься под этим жестким контролем, и каждый день будешь работать изо всех сил, получая крошечное жалование и коротая свои дни. Мысли о том, что он сам хочет изготовить духовную пилюлю Бэнь-Юань у Ечена пока не было возможности реализовать. Он посмотрел на сырье, которое только закупил, и думал, что пока оставит это сырье внутри краги, и кто знает, может быть потом он сможет найти и другие материалы для изготовления пилюли, и тогда попытается изготовить духовную пилюлю Бэнь-Юань. Пусть даже если он выучит искусство изготовления пилюль и станет алхимиком одной звезды, однако все равно у него не будет возможности самому изготавливать пилюли. Несмотря на то, что алхимики одной звезды могли иметь неплохой доход, однако максимум их однодневная зарплата достигала 10-20 тысяч древних монет золота инь, и за один год в сумме это составит несколько миллионов. Если он хочет перевести сюда соплеменников, то с такого рода заработком это вообще нереалистично. Брат Гулань, а какой есть способ, чтобы можно было быстро заработать много денег? Спросил Ечен, смотря на Гуланя. Братик Ечен, тебе срочно требуются деньги. Гулань только собирался сказать, что у него там есть немного денег, и он может их дать взаймы Ечену, как неожиданно вспомнил, что Ечен достал кувшин чистейшего вина Магнолий Голый, стоимостью в 10 тысяч древних монет золота инь, и скорее всего его небольшие сбережения для Ечена окажут ничтожную помощь. Должно быть, Ечену требовалась очень большая сумма денег, верно? Ечен немного кивнул головой, говоря с серьезным выражением лица. Для таких людей, как мы, чтобы заработать очень много денег, есть только один путь, и это направиться на маленькие границы Тянь-Юань. Однако на маленьких границах Тянь-Юань очень опасно, и по маленькой неосторожности можно быть убитым. К тому же, чтобы направиться на маленькие границы Тянь-Юань, требуется небольшая финансовая поддержка, как минимум нужно иметь 100 тысяч монет золота инь, и только тогда можно будет организовать команду и получить квалификацию направиться на маленькие границы Тянь-Юань, а в команде минимально требуется 6 человек. Горько улыбнувшись, говорил Гулань, если не организовать команду и зайти туда одному, то с культивированием на границах Шэньхай это будет означать верная смерть. Войти на маленькие границы Тянь-Юань, сердце Ечена вздрогнуло, ведь на самом деле у него в сердце был небольшой страх по отношению этих неизвестных маленьких границ Тянь-Юань. В конце концов, внутри маленьких границ Тянь-Юань были не только духовные звери, а также туда заходило немало людей священного города Густых Облаков, а у него в священном городе Густых Облаков словно было немало врагов. Ечену неожиданно пришла в голову мысль. У его тела есть таинственная техника, разделяющая тело на два двойника, и если один двойник зайдет внутрь, то даже если умрет, то он потеряет только лишь 30% культивирования, а этот убыток можно будет дополнить, съев пару лекарственных трав, но это не будет угрожать жизни, а если он сможет выжить, то за один раз заработает много денег. Я хочу войти на маленькие границы Тянь-Юань, но не знаю, какие у брата Гулань есть способы, чтобы помочь мне найти людей, которые тоже хотят вступить на маленькие границы Тянь-Юань. Выражение лица Ечена было решительным, и он готовился, несмотря ни на что, отправиться туда. Братик Ечен на самом деле собирается туда направиться. Гулань искоса взглянул на Ечена, и в его глазах промелькнула неопределенность. Он молчал некоторый период времени, затем повернулся и сказал Ечену: «Братик Ечен, есть одно дело, о котором ты не должен говорить твоей сестрице Линь Вань». Он не знал почему, но такого рода слова немного напугали Чена, и он немного кивнул головой. «У меня есть один старший брат по имени Гу Фэй, и он является управляющим делами у одного аристократа. Будучи управляющим делами изначально, он мог жить очень великолепной жизнью, однако на самом деле ему очень сильно не хватает денег, и в последнее время его дни проходят не очень хорошо. Он нашел нескольких братьев, и у всех жизнь сравнительно сложная, также все находятся на границах Шэньхай, и прибавляя меня нас в общем 7 человек. Брат Гуфэй искал способы, и взял взаймы 70 тысяч древних монет золота инь, и предполагает, что в течение 2 месяцев сможет собрать все 100 тысяч древних монет золота инь. Мы собираемся направиться на маленькие границы Тянь-Юань охотиться. Если ты хочешь, то можешь пойти вместе с нами. Когда Гулань говорил, то все время оглядывался направо и налево, больше всего боявшись, что Линь Вань может об этом узнать. Ечен немного нахмурил лоб и сказал: «Разве брат Гулань до этого не вызвал недовольство одного аристократа священного города Густых Облаков? Кто знает, а если тот аристократ отправит людей, чтобы убили брата Гуланя, и если с братом Гуланем что-то случится, то что тогда делать сестрице? Твоя сестрица, следуя за мной, уже повстречалась с большим количеством страданий, и я не хочу, чтобы она на протяжении всей своей жизни жила в таких тяжелых условиях. Пусть даже если я пожертвую своей жизнью, но должен обеспечить твоей сестрице счастливую жизнь», — говорил Гулань с решительным выражением лица, и если говорить о том деле, то оно уже произошло несколько лет тому назад, тот человек скорее всего не будет об этом вспоминать. «Мой старший брат сможет собрать 100 тысяч древних монет золота инь, и после того, как он нас позовет, мы скорее всего вернемся нагруженными доверху. Настоящий мужчина, на протяжении всей своей жизни не должен низко опускать голову перед другими людьми». Ечен знал, что Гулань пренебрегал этой опасностью, и вступал на маленькие границы Тянь-Юань ради того, чтобы жить в богатстве и чести, и даже зная, что в любой момент он может подвергнуться смертельной опасности, Гулань все равно принял это решение. Ечен некоторый период молчал, а потом сказал: «Брат Гулань, расскажи мне, пожалуйста, об обстановке внутри маленьких границ Тянь-Юань». Гулань немного кивнул головой и сказал: «В нашем священном городе Густых Облаков в общем есть 60 маленьких границ Тянь-Юань. Каждая маленькая граница Тянь-Юань была создана владыками звезды и представляет собой самостоятельное пространство. Говорят, что они даже связаны с другой звездой. Внутри маленьких границ Тянь-Юань выращено очень много измененных духовных зверей, которые могут жить на той звезде, и эти духовные звери непрерывно пожирают все и вырастают, а потом люди с материка Тянь-Юань используют формацию телепортации и достигают того места, а там уже охотятся на духовных зверей и с добычей возвращаются назад. В этих маленьких границах Тянь-Юань самые минимальные расходы на телепортацию, и их сумма составляет 100 тысяч, и еще есть некоторые суммы, которых составляет 210-220 тысяч. В каждых маленьких границах Тянь-Юань охотится на различных духовных зверей. Туда, куда собираемся направиться мы, это одна звезда, полностью созданная из воды, и внутри есть очень много духовных зверей и рыб, живущих в воде. Почему вы собираетесь идти охотиться на духовных зверей и рыб? Немного нахмурил брови спросил Ечен. У них в воде действия становятся ограниченными, а у рыб духовных зверей наоборот, движения в воде очень быстрые. А не значит ли это, что степень сложности охоты увеличивается? На самом деле с культивированием методов нашей группы людей, самыми подходящими были бы духовные звери системы дерева. Однако маленькие границы Тянь-Юань системы дерева как минимум просит уплатить 300 тысяч древних монет золота инь, и где мы возьмем столько денег? Добыть 100 тысяч монет золота инь уже было для нас пределом. Горько улыбнувшись говорил Гулань. Когда он все это говорил, то его настроение было настороженным, ведь он не хотел, чтобы Линь Вань о чем-то догадалась. Ечен в душе вздохнул и думал, что у Гуланя и остальных на самом деле были тяжелые условия жизни. В маленьких границах Тянь-Юань, в которые мы сможем зайти, самые сильные духовные звери будут только лишь на границах Шэньхай 10 уровня сложности, а большая часть духовных зверей находится на уровне Яван, Уши, Линьвай. Если мы сможем задержаться внутри 3 дня, и если все пройдет успешно, то мы сможем вернуться с прибылью в 300 тысяч древних монет золота инь, а если нам хорошо повезет, то за один раз прибыль может даже достигнуть больше миллиона древних монет золота инь. Немного с надеждой говорил Гулань. Ну конечно же есть люди, которые после того, как заходят внутрь, не возвращаются. На материке Тянь-Юань, по мнению людей из самого высшего слоя общества, каждый год большое число погибших внутри маленьких границ Тянь-Юань вполне приемлемое. Все это потому, что на их взгляд, те люди, у которых степень слияния с душой звезды невысокая, культиваторы, у которых нет никаких способностей, если даже и умирают в большом количестве, то это никак не повлияет на общую ситуацию. На материке Тянь-Юань жизнь человека длилась долго, и каждый год число рождаемого населения тоже достигало очень больших цифр, и если кто-то не погибал бы в сражениях, а кто-то не умирал бы от голода, то материк Тянь-Юань вообще не смог бы удержать такое огромное население. Верхний слой населения воодушевляет рождением большого количества талантов, а что касается нижнего слоя населения, то чем его меньше, тем лучше. Маленькие границы Тянь-Юань – это место, куда бесчисленное количество военных культиваторов на границах Шэньхай любит и одновременно боятся заходить. Вступив на маленькие границы Тянь-Юань, если повезет, то прибыль за 3 дня может позволить им начать жить, так как им захочется, но, пожалуй, внутри маленьких границ Тянь-Юань на самом деле умирает очень и очень много людей. Пусть даже если доход составлял 1 000 000 древних монет Тянь-Юань, все равно это не очень сильно заинтересовало Ечина. Если этот 1 000 000 разделить на 8 человек, то каждый всего лишь получит по несколько сотен тысяч. А эта сумма была очень далека от главной цели Ечина. Однако на материке Тянь-Юань, помимо аристократов, обладающих частной территорией, больше нет заработка, который был бы быстрее и больше маленьких границ Тянь-Юань. С помощью господина Льва, даже если Ечен вступит на маленькие границы Тянь-Юань, то его коэффициент успеха несомненно будет намного выше, чем у простого человека. Ечен планировал направиться на маленькие границы Тянь-Юань, попытаться заработать, и потом уже точно решить. Во всяком случае у него есть двойник, который направится туда, и ему можно совершенно не беспокоиться о безопасности. Однако Гулань втайне от Линь Вань собирается направиться на маленькие границы Тянь-Юань и подвергнуть себя опасности, и разве это того стоит? Однако неважно, как Ечен его не уговаривал, Гулань все равно собирался направиться туда. Ечен понимал мысли Гуланя, ведь он поступал как настоящий мужчина. Как он может жить в такой нищете, и этим самым заставлять свою жену страдать? Почему бы не воспользоваться этим удобным случаем, и не попытаться все изменить? Брат Гулань, когда вы планируете отправляться в путь? Ечен смотрел на Гуланя и спросил. Это зависит от того, когда мой брат соберет 100 тысяч монет золота инь. Нужно лишь собрать 100 тысяч монет золота инь, и мы сразу же можем отправляться, говорил Гулань. Они уже ждали долгое время, и спустя еще 2 месяца они несомненно смогут собрать 100 тысяч древних монет золота инь. Оставшиеся деньги я дам. Ечен некоторый период времени подумал, а потом сказал. Оставшиеся деньги ты дашь? Гулань немного обомлевшим взглядом посмотрел на Ечена. У тебя на руках есть 30 тысяч монет золота инь? Угу. Ечен немного кивнул головой. На выражение лица Гуланя появилось воодушевление, и он серьезным голосом сказал. Тогда большое спасибо, братик Ечен. Если мы получим доход на маленьких границах Тянь-Юань, то эта прибыль будет распределяться соответствующим образом. 50% от прибыли будут делиться среди 8 человек, а оставшиеся 50% пропорционально разделяются между финансирующими лицами. Братик Ечен финансирует 30 тысяч монет золота инь, значит сможет получить сверху 15% от прибыли. Ечен немного кивнул головой. Изначально финансирующее лицо может получать немного больше денег, однако кажется не так уж и много. Тогда я пойду оповещу своего брата, и мы уже завтра можем выходить. Немного взволнованно говорил Гулань, и после того, как он окликнул Линь Вань, быстро вышел из дома и ушел. Ечен взглянул на Линь Вань, которая усердно трудилась внутри своей комнаты, и думал, что это же не очень хорошо, что все это происходит в тайне от Линь Вань. Однако Ечен не мог рассказать об этом Линь Вань, чтобы она сильно не беспокоилась за своего мужа. Ечена по отношению к Гуланю и Линь Вань испытывал большую симпатию, и, если Гулань сможет безопасно вернуться, тогда их жизнь уже не будет находиться в такого рода тяжелых условиях. Спустя 2 часа Гулань вернулся и сказал Ечену: «Ечен, братик, уже все решено, завтра в 8 часов мы собираемся у городских ворот». «Угу», немного кивнул головой Ечен. Они обсудили кое-какие детали, и Гулань выглядел очень воодушевленным, но это не удивительно, ведь они уже очень долго готовились к этому походу на маленькие границы Тянь-Юань, и сейчас наконец подготовки завершились с успехом, и разве это могло его не радовать? На материке Тянь-Юань аристократическая знать очень часто финансировали такие походы. Они находили группу культиваторов на границах Шэньхай, которая вступала на маленькие границы Тянь-Юань, и из всего полученного дохода эти аристократы могли забирать 80%, а оставшиеся 20% разделялись между группой культиваторов, поэтому очень многие группы людей, вступающие на маленькие границы Тяньюань, все рискуя жизнями, подрабатывали у этих аристократов. А на этот раз они сами организовали группу. Если они смогут получить прибыль, то каждый получит немаленькую долю. Глава 532. Отправление сформированной команды. Гулань за один год максимум мог заработать только лишь несколько сотен древних монет золота инь. А если на этот раз все пройдет успешно, то он как минимум сможет получить более 10 тысяч монет золота инь, вплоть до того, что несколько десятков тысяч монет золота инь. Такая сумма для него и Линь Вань была очень изумительной кучей денег. У Ечина уже был план, связанный с его двумя двойниками. Один из двойников продолжает обучаться искусству изготовления пилюль в павильоне алхимиков, а другой вместе с Гуланем и остальными зайдет в маленькие границы Тяньюань, и он надеялся, что эта поездка пройдет успешно. Именно в этот момент, когда Ечен и Гулань разговаривали, два человека зашли снаружи. Одним из этих людей был Сюаньян из павильона алхимиков, а другая была Фэнья, и они оба словно ругались между собой. «Фэнья, несмотря на то, что у меня нет никаких способностей, однако если ты поверишь мне, я несомненно подарю тебе более лучшую жизнь», чуть ли не умоляя говорил Сюаньян. «И какие у тебя есть возможности? Ты что, полагаешься только на эти жалкие пожалования, которые ты получаешь в павильоне алхимиков, бегая у них на побегушках?» Рассмешил до смерти. Фэнья окинула взглядом Сюаньяна и равнодушно сказала: «Она, за тот период времени, в котором работает в винной лавке Ияна, уже повидала много аристократов, которые спускают деньги на ветер. Те люди могут в любое время позволить себе потратить на трапезу несколько десятков тысяч монет золота инь, а с возможностями Сюаньяна у нее вообще не будет возможности жить такого рода жизнью. Фэнья, я несомненно буду стараться изо всех сил». Сюаньян крепко схватил руку Фэнья. Фэнья одним взмахом отбросила руку Сюаньяна и, нисколечко его не жалея, выставила его за дверь. Бум! Дверь закрылась прямо перед лицом Сюаньяна, и силуэт Сюаньяна, стоявший за дверью, выглядел особенно подавленным. Сюаньян тихо стоял некоторый период времени, затем повернул голову и посмотрел на Ечина и Гуланя, горько улыбнулся и начал подходить к ним. «Брат Гулань, братик Ечин», Сюаньян подходя поздоровался, а его выражение лица уже восстановилось и было как в обычное время. Гулань немного кивнул головой Сюаньяню, затем повернулся к Ечину и сказал: «По сравнению с Сюаньянем я считаю, что я намного счастливее. Я смог получить твою сестрицу, которая составила мне компанию по жизни, и твоя сестрица никогда ничего от меня не требовала, она даже бросила удобную возможность стать аристократкой и проживает со мной эту нищую жизнь, и как я ради нее не сделаю все что угодно». Ечен немного кивнул головой, отлично понимая душевное состояние Гуланя. Завтрашний поход для Гуланя был одним удобным случаем вырваться из этой нищей жизни, и он несомненно не мог его упускать. «Сюаньян, такого рода девушки, если не хотят, то их лучше оставить и забыть про них. Если в твой взор попадет такого рода девушка, то на протяжении всей жизни даже не думай, что у тебя будет какой-то успех, к тому же ты никогда не сможешь удовлетворить ее. То, что тебе нужно сделать, это изменить себя в лучшую сторону, и тогда ты, конечно же, сможешь повстречать хорошую девушку». Ечен немного подумал, и все же решил сказать эти несколько убеждающих фраз. Он мог только лишь посоветовать, а что касается какой в итоге сделает выбор Сюаньян, зависело только лишь от него самого. Ечен невольно вспомнил Роуар, вспомнил Али, Билин, Дань Тайлин. За какие такие заслуги он смог удостоиться такого искреннего отношения от этих девушек, он сам не знал. И он также, как Гулань, чувствовал себя счастливчиком, который смог повстречать их. Сюаньян немного обомлел, а потом задумался на некоторый период времени, а на его лице появились мучения, с которыми он боролся изо всех сил. Его сердце понимало слова Ечина, но только каждый раз он никак не мог вынести решение. Он надеялся, что по счастливой случайности Фэнья все же изменит свои намерения и захочет быть вместе с ним. «Эх, Сюаньян, ты уже уходишь и приходишь сюда немаленький период времени, и я с твоей сестрицей считаем, что ты все же очень неплохой парень, но только лишь не можешь отделаться от этих мыслей. Тебе нужно понять, что искренне любящие супруги могут прожить долго, и вне зависимости от нищеты или богатства, они все равно будут любить друг друга. Пусть даже если не будет роскошной жизни, все равно в истинной любви ты будешь ощущать своего рода умиротворенное счастье». Гулань похлопал Сюаняна по плечу и говорил, немного вздыхая. Слушая слова Гуланя, Сюанянь словно что-то осмыслил. Разве Гулань и Линьвань именно таким образом и не стали супругами? Линьвань отказалась от возможности стать аристократкой, захотела остаться вместе с Гуланем, а Фэнья тем не менее всегда думает о том, как ей стать аристократкой. Пусть даже если в один день он добьется Фэнья, однако если у нее появится возможность возвыситься наверх, она несомненно сразу же уйдет от него. Зачем ему такая женщина, которая не всегда будет с ним рядом? «Спасибо, брат Гулань и братик Ечен», — искренне говорил Сюанянь. Несмотря на то, что в его сердце была сильная горечь, однако все же он принял одно решение, что должен это прекратить. Сюанянь ушел, и Ечен с Гуланем обменялись взглядами и улыбнулись. Ночь прошла безмолвно. На второй день на рассвете один из двойников Ечена уже вышел и пошел в павильон алхимиков, а другой двойник обменялся взглядами с Гуланем и тоже вышел наружу. Гулань для начала собирался сделать вид, что идет на свою работу, а потом хотел пойти в обход и прибыть к городским воротам, где будет ждать его Ечен. Они шли как обычно, и Линьвань скорее всего ничего не заметила, вышла вместе с Гуланем наружу, а потом два человека разошлись каждый в сторону своей работы. У входа в городские ворота священного города густых облаков поток людей заходил и выходил, и люди толпами ходили в разные стороны, отчего все здесь выглядело очень оживленно. Ечен подождал немного у входа городских ворот, и потом увидел, что вдалеке Гулань уже шел в эту сторону. Увидев Ечена, Гулань расслабленно улыбнулся и сказал: «Как же нелегко выпроводить твою сестрицу, следуй за мной». Гулань, взяв с собой Ечена, дошел до края стены, до одного укромного места, где их уже ждали шесть человек, главарем которых был человек, внешность которого была очень похожа на Гуланя. По первому взгляду можно было различить, что они были братьями, но только возраст у этого человека был немного старше, и еще на лице были бакенбарды. «Значит, ты и есть братик Ечен, Гулань мне про тебя рассказывал, меня зовут Гуфэй». Тот главарь, мужчина средних лет, сложил руки в знак приветствия. На нем были надеты доспехи черного цвета, и телосложение было крупным, а по его выражению лица можно было с первого взгляда увидеть, что он был открытым человеком. «Здравствуйте, брат Гуфэй». Ечен сложил руки и тоже поприветствовал его. Со слов Гуланя Ечен уже знал, что Гуфэй был на границах Шэньхай 8 уровня сложности. «Я хочу тебе представить остальных. Его зовут Хауе, но мы все его называем обезьяна, или Хауцзы, он на границах Шэньхай 5 уровня сложности». Гуфэй указывал на одного худощавого человека, который стоял рядом с ним. «Привет». Хауе немного улыбнулся и поздоровался. Несмотря на то, что он был очень худым, однако он был очень жизнерадостным, и в его глазах было чудесное сияние. На нем были надеты серо-белые доспехи, и выглядел он очень смекалистым, в общем, можно сказать, полностью советовал своему прозвищу обезьяна. «А это Хаолин, братик Хауе, Шэньхай 5 уровня сложности, Сяюэ Шэньхай 5 уровня сложности, Лин Нан Шэньхай 5 уровня сложности, Мин Юэ Шэньхай 4 уровня сложности». Гуфэй за один раз всех представил. Помимо одной девушки Мин Юэ, которая была на границах Шэньхай 4 уровня сложности, у всех остальных реальная сила была на границах Шэньхай 5 уровня сложности. Мин Юэ выглядела примерно на 18-19 лет, и лицо у нее было изящным. Она на самом деле оправдывала свое имя и излучала такое же свежее ощущение, словно яркая луна. ПП, на китайском Мин Юэ, яркая луна. На ней был надет интересный наряд, в нижней части на ней была надета короткая фиолетовая юбка выше колена, а на ногах были надеты длинные сапоги до колена, и на краю этих сапог были вставлены короткие кинжалы, что придавало ей очень опытный в бою вид. Ее фигура, можно сказать, была неплохой, у нее были обильные округленные формы, в особенности ее пышные груди, которые сразу же привлекали внимание. Она спокойным взглядом осмотрела Ечена, этого новенького, и на ее лице не было никаких эмоций. Остальные трое человек, Хаолин, Сяюэ, Линьнан, все были молодыми людьми примерно лет 20, и все они были бодрые духом и полон сил, было видно, что они горели желанием отправиться в этот поход. Все эти люди поздоровались с Еченом, и он тоже взаимно поздоровался с ними, с обоих сторон впечатления были неплохими. «Братик Ечен, какое у тебя культивирование?» Хауе не смог разглядеть культивирование Ечена, поэтому напрямую спросил. «Шэньхай 2 уровень сложности». ничего не скрывая, ответил Ечен. Он смог увидеть, что в этой маленькой группе людей, помимо Гуфэя, который был главарем, Хауе тоже имел соответствующую весомость. Услышав слова Ечена, Гуфэй, Хауе и остальные взглянули друг на друга, и на их лице появилось немного сосредоточенности. С культивированием на границах Шэньхай 2 уровня сложности идти на маленькие границы Тяньюань, пожалуй, может быть очень опасно. Гуфэй немного подумал, потом сказал: «Сделаем так, когда войдем на маленькие границы Тяньюань, тебе не следует действовать одному, а вплотную следуй за нами». «Хорошо». Ечен немного кивнул головой. Несмотря на то, что он был всего лишь на границах Шэньхай 2 уровня сложности, однако Ечен был уверен в себе, и сохранить себе жизнь для него не составит никаких проблем. А что касается того, сможет ли он победить культиватора на границах Шэньхай 5 уровня сложности, то Ечен и сам пока точно не мог ответить на этот вопрос. «Хорошо, тогда мы выходим». Только Гуфэй сказал эти слова, как неожиданно увидел за спиной Гуланя одно застывшее лицо. Толпа людей повернулись и увидели, что Линь Вань сейчас сюда подошла и пристально смотрела на Гуланя, даже глазом не моргая, отчего все неловко стояли на своих изначальных местах. Гуфэй пристальным взглядом посмотрел на Линь Наня, а Линь Нан только лишь сжал голову и сделал обиженный вид. Линь Вань была сестрой Линь Наня, и новость о том, что Гулань собирается направиться на маленькие границы Тяньюань, скорее всего, Линь Нань рассказал Линь Вань. «Я тоже пойду на маленькие границы Тяньюань». Линь Вань смотрела на Гуланя, а потом снова посмотрела на Гуфэя и говорила серьезным тоном. Гулань и Гуфэй знали, что хоть Линь Вань выглядела мягкой, однако на самом деле она была женщиной, которая обладала очень сильной собственной точкой зрения, и если она что-то решила, то даже 10 быков ее не оттащит от задуманного. «Вань-Вань, возвращайся, на маленьких границах Тяньюань очень опасно, и тебе нельзя туда идти». Гулань немного беспомощно вышел вперед и нежным голосом уговаривал: «Почему вы можете пойти, а я нет? Ты всего лишь Шэньхай 5 уровня сложности, а я уже на границах Шэньхай 6 уровня сложности». Тон речи Линь-Вань был решительным, и она не давала шанса себе возражать. Он смотрела на беспомощный вид Гуланя и, немного смягчившись, нежным голосом говорила: «Мы муж и жена, а муж и жена являются одним целым. Ты считаешь, я смогу быть спокойно, позволяя тебе одному идти на маленькие границы Тяньюань? А если на маленьких границах Тяньюань ты повстречаешься с опасностью, мы муж и жена, и должны поступать согласованно, и даже если умрем, зато умрем вместе, и отдадим свою жизнь не напрасно».